Но иначе не может поступить тот, кто зовется истребителем пиратов. А если он даст слово навсегда покинуть эти моря? Если он поклянется никогда больше не возвращаться на Момпрочем? Остановитесь, дядя! — прервал его Сандакан. — Ни я, ни мои товарищи не боятся людского суда. Когда прозвонит наш последний час, тигры Момпрочема сумеют умереть достойно. Он подошел к старому лорду, который плакал и обнял его. Потом повернулся к Аде. — Прощайте, сударыня, — сказал он, пожимая руку рыдающей девушке, — не расставайтесь с надеждой. Он повернулся к Радже, ожидавшему его у двери, и, гордо вскинув голову, произнес: — Я в вашем распоряжении, ваша светлость. Четверо безоружных пиратов и Тремаль Найк вышли из форта и заняли места в шлюпках. Когда шлюпки отчалили, направляясь к стоящей на якоре шхуне, все они обратили взгляды к островку. В воротах ограды стоял лорд Джеймс, с Адой по правую руку и Камамури по левую. Все трое плакали. — Бедный старик, бедная девушка, — прошептал Сандакан, тяжело вздохнув. — Но ничего, разлука будет короткой, а ты, Джеймс Брук, потеряешь свой трон. Глава 15. Яхта лорда Джеймса. После грохота орудий и яростного сражения на островке, вокруг форта и в бухте, воцарилась глубокая тишина. Роялист поднял якорь и вышел в открытое море. Пешие отряды ушли через лес в Саравак, и только яхта лорда Джеймса, стоявшая на якоре близ островка, ждала еще своего владельца. Сам старый лорд вместе с Камамури сидел на развалинах форта возле рыдающей Ады, не зная, какими словами утешить несчастную девушку, снова после долгой разлуки потерявшую своего жениха. «У меня душа разрывается, дядя. Я как будто проклята на всю жизнь. Родной тяготеет проклятие Кали, этой страшной богини туксов. Никогда в жизни, наверное, я не буду из этого счастлива. Брось этот вздор, Ада, и поехали. Но куда нам ехать, куда?» «На Момпрочем», — произнес чей-то голос за их спиной. Все трое живо обернулись и увидели перед собой высокого пирата с ужасно обезображенным и окровавленным лицом. — Кто вы? — спросил его лорд, попятившись. — Айердак, один из пиратов тигра Малайзии. — Ты жив? — воскликнули Ада и Камамури. — Я подумал, что живой буду полезнее капитану, чем мертвый, и, видя, что сражение проиграно, упал среди трупов. — Но ты же ранен! — вскричала Ада. — Пустяки! — пожал плечами пират. — Пуля лишь слегка задела голову. — Какая удача, что ты остался жив! — сказал ему лорд. — Ты поедешь на Момпрочем поднимать отряды Сандакана? — Я готов, милорд. Я слышал все, что сказал капитан, и мне достаточно любой лодчонки, чтобы выйти в море. Я соберу всех тигров Момпрочема и приведу их к племяннику Мудахастина. Я дам тебе паровой катер, — сказал ему лорд. — На нем ты сможешь добраться до Момпрочема. Когда я смогу отправиться туда? — Как только мы придем в Саравак. А сейчас на борт, друзья мои, нам пора возвращаться в город. — Идемте, дядя. Осушая глаза платком, сказала Ада: — Вы больше не увидите моих слез. Я готова действовать. — Одно слово, милорд, — сказал Камамури, — слушаю тебя. Не вызовем ли мы подозрения у Раджи, вернувшись все вместе в Саравак? Не лучше ли, чтобы он поверил, что мы отправились в Индию? — А ведь верно, — сказал, подумав, лорд Джеймс, — не стоит вызывать у него подозрений. — Милорд... — обратился к нему Айердак. — А вы знаете, где находится племянник Мудахастина? — В Седанге. Он на свободе, под надзором. — Если не ошибаюсь, Седанг расположен на одноименной реке. — Да. — Отправляйтесь туда и ждите меня в устье этой реки. Через 2 недели я явлюсь к вам с флотилией Момпрочема, а вы тем временем Попытайтесь проникнуть к племяннику Мудахасина и поставить его в известность о наших планах.